Деор грустно улыбнулся, вспомнив историю собственной горькой любви. Другой Инар не позволил бы напомнить себе о таком, но старшему Косоргу в доме рода Кёсите позволялось многое. Он не раз спасал своему господину жизнь. Наняв лучших лесных следопытов, я проследил путь отряда до поляны в верстах 20 от Авендара. На нем следы теряются. Подумав, что молодого господина могли убить, я приказал обыскать лес вокруг. Возможно, убийцы спрятали тело. Однако ничего не обнаружил и остался в полной растерянности. Следопыты тоже только разводили руками. Отряд исчез с поляны, не оставив следов. Заподозрив магию, я нанял мага. Он подтвердил мои подозрения. Самозванец, забрав с собой вашего сына, ушел через портал. «Похоже, мальчик мертв», — горько сказал Деор, опускаясь в кресло. «Возможно, жив», — возразил Косорг. «Следов боя на поляне не обнаружено, как и крови. Молодого господина забрали живым». «Если бы им был нужен выкуп, мне бы уже сообщили о том. Прошел почти месяц с момента исчезновения эхо. Хотел бы я понять, что все это значит. Может, король ловушку для моего сына устроил? А ты, ты сволочи, еще и не того ждать можно». «Можно», — согласился Лё Этхе. «Но почерк совсем другой. Не похоже на королевскую стражу. Там действуют иначе, а это слишком нагло». «Мой Деор?» — заставил собеседников обернуться голос ворвавшегося в кабинет заместителя старшего Косорга. «Мой Деор там?» «Что там еще?» — раздраженно рявкнул Кёсите. «Докладывай». «Молодой господин вернулся. Со свитой? Я таких косоргов и не видал никогда». «Вернулся», — не сдержал облегченного вздоха Деор. «Слава тебе, единый! А что не так с его косоргами?» «Каждый, как и минимум, старший наставник боевого мастерства. Я сам учился в Араонской боевой школе. Бойца высокого класса способен определить по движениям. Эти — мастера высочайшего уровня, опытные волки, каждому за 40. Не представляю даже, каким образом их мог привлечь к себе на службу молодой господин». «Разберемся», — отмахнулся Кёсите. «Главное, он жив». «Согласен, это главное», — поклонился старший Косорг. «Но разобраться с этой странной историей необходимо». «А я сам вам все объясню, отец», — заставил обоих вздрогнуть звонкий голос. Деор со старшим Косоргом резко повернулись к двери. На пороге стоял пропавший месяц назад Эхе Кёсите, неожиданно вернувшийся домой, когда никто на это уже не надеялся. Юноша, грустно улыбаясь, прижимал к себе невысокую девушку с каштановыми волосами и большими карими глазами. «Отец, позвольте представить вам мою жену, Шен Кёсите», — заговорил он с вызовом, глядя на Деора. Во взгляде юноши тот прочел, что если он не примет девушку, останется и без сына. «Здравствуй, мальчик!» — улыбнулся Деор. «Счастлив видеть тебя живым. И вы, сударыня, здравствуйте! Искренне рад знакомству!» Эхе облегченно выдохнул. Боялся, наверное, что отец откажется принимать бывшую рабыню как невестку. Но он не знал, что Деор при известии об исчезновении сына мгновенно забыл о своем равнодушии к нему и все силы бросил на поиски. тайные, конечно, привлекать внимание короля никак не входило в его планы. Уж кто обрадовался бы исчезновению наследника рода Кёсите, имевшего куда больше прав на престол, так это его величество. Несмотря ни на что, старый владетель любил сына, хотя никогда не говорил ему о том. Эхе остался единственной памятью о матери, рыжеволосой красавице, родом с островов в Южном море. По крайней мере, так сказал продавший ее работорговец. Молодой тогда Деор влюбился мгновенно и навсегда. «Не будете ли вы так любезны оставить нас, господин Ле Эдхе?» обратился к старшему косоргу Эхе. «Не только одна просьба». «Какая?» «Предупредите, пожалуйста, ваших подчиненных, чтобы не задевали моих косоргов. Это очень опасные люди. Ваши им на один зуб будут». Тот низко поклонился, все еще выглядя пришибленным. Затем протиснулся мимо юноши и покинул кабинет. Уходя, он несколько раз с удивлением оглянулся, не понимая, что вообще происходит и где пропадал наследник рода Кёсите. Надо, пожалуй, самому наведаться в казарму и поглядеть на косоргов молодого господина. Если они и в самом деле настолько опасны, как о них говорят, то не помешает предупредить людей, чтобы не задирались. Деор вступил вперед и обнял подошедшего сына. Тот удивился. Никогда до сих пор отец не позволял себе ничего такого. Обычно он был сух и официален. Эхе не раз думал, что просто не интересен Деору. Выходит, не так. «Сынок, сынок», — прошептал владетель, продолжая прижимать Эхе к себе, — «я уж думал, тебя убили». «Жив, как видите, только...» Юноша нервно поежился, покосившись на жену, севшую в одно из кресел, стоявших неподалеку. Деор перехватил его взгляд и спросил: «Она та самая рабыня, из-за которой все и произошло?» «Не рабыня», — возразил Эхе, — «уже не рабыня». «Но ее ведь купил самозванец». «Он ее выкупил, сразу отпустив на свободу. Там сложная ситуация, я все расскажу, но немного позже». Деор отстранился и внимательно оглядел сына. Изменился, сильно изменился. Что странно, весь в синяках и ссадинах, будто его палками били. Или били. Все ведь возможно. Костяшки пальцев сбиты, выглядит очень усталым, страшно похудел. На скелет походит. Рыжие волосы коротко острижены. Что же произошло с мальчиком? Во что он вляпался? Во что-то нехорошее. Это сразу понятно. Оставлять сына без помощи Деор не собирался. Наследник все-таки. Счастье, что он хотя бы жив. А остальное приложится. Эхе провел рукой по своему левому плечу, и там возникла отсутствовавшая до сих пор деталь. Неприметный такой серый шнурок из волчьей кожи. Однако уроды Кёсите мгновенно перехватило дыхание. Он прекрасно знал, что это за шнурок и что он означает. Довелось в молодости бывать в империи. «Что это?» Деор дотронулся до шнурка и тут же отдернул руку. Палец ощутимо уколола незнакомой магией. «То, что вы думаете?» Грустно улыбнулся Эхе. «Самозванец из Элиана. Так вышло, что я тоже попал в империю и стал учеником горного мастера. Так вышло, отец?» «И назад дороги нет?» «Нет, вы сами знаете это. Зато вы не знаете имени моего учителя. — И каково же оно? — поинтересовался Деор, подозревая самое худшее. — Ланик Харвартон. Старый владетель отшатнулся, услышав это страшное имя. О Барвартоне в Нартагале ходило множество слухов самого дикого толка, чего только не рассказывали о главе тайной стражи империи. И эхо утверждает, что стал его личным учеником. Но как такое могло произойти? По какой причине Арвартон мог взять в ученики сына Деора Наглиата? Причина должна быть крайне уважительна, тем более, что Элиан с Нартагалем находятся в состоянии войны. «Давайте присядем, отец», — показал на кресло Эхе. «Я очень устал, который день отдыха не видел. Император сегодня сдернул меня прямо с тренировки и переправил домой вместе с Шен. Официально она мне еще не жена, но скоро станет. Она также ученица горного мастера, и я ее люблю больше жизни». «А она тебе?» — иронично приподнял бровь Деор. «Если его ударят, мне больно», — заговорила Шен, сияющими глазами глядя на Эхо. «Даже так?» — довольно улыбнулся старший Кёсите. «В таком случае благословляю вас, дети мои. Будьте счастливы. Я любил твою мать, мальчик мой, и понимаю тебя, как никто другой».